Исследователь. Первые шаги. Глава 1. Какой-то странный сон, постоянное мельтешение, перед глазами проносится множество картинок, которые не успеваешь рассмотреть, а за спиной – хор голосов, говорящий на разных языках, даже не хор, а неумолчный гомон, сливающийся в шум, переходящий в рев стихии. Теперь, под этот рев меня стало бросать туда-сюда и с меня посыпались картинки воспоминания. Как только какая-нибудь картинка отваливалась и пропадала из виду, я тут же забывал, что на было изображено. Сколько длилось это вытряхивание памяти, неизвестно. Но, когда закончилась чистка, вокруг стало темно и я провалился в небытие. В какой-то момент я решил проснуться. Но, головокружение, дискомфорт, болела от неудобной подстилки спина. Еще было холодно. Может, стоит открыть глаза, или полежать, пока не пройдет головокружение. Это что, последствия вчерашнего, кошмары, дискомфорт, как наружный, так и внутренний, болел живот. Подташнивало. Я что, вчера перебрал? Открыл глаза. Лежу в каких-то кустах, на траве, где я. Но это простую мысль тут же смена другая, напугавшая меня, кто я. И в самом деле, пытаясь вспомнить события, приведшие меня в эти кусты, начисто стерлись из памяти, как и знание о самом себе. Я сел и огляделся. Это и в самом деле были кусты. Ветки переплелись надо мной, образуя шалаш, а сам я сидел на траве. А еще я был полностью голый. Вот это дела. Что ж со мной вчера такого произошло, что я очутился в таком виде на улице в непонятном месте в таком печальном виде? А может это продолжение кошмара? В таких случаях на ум приходили советы ущипнуть себя, надавить пальцем на глаз. Говорят, в таком случае реальные предметы раздвоятся, а галлюцинация останется неизменной. Я по очереди проделал эти манипуляции. Боль от щипка была вроде как настоящей, а окружающая действительность раздвоилась и не изменилась. Все те же ветки кустарника. Протянул руку, пощупал, ветка как ветка, гибкая, похожа на иву, такие же вытянутые листочки. Но выглядело это так, будто над этим укромным местом специально потрудились, создавая природное укрытие. Даже трава подо мной была как на газоне, мягкая и однообразная. В длину шалаш был 1,4 м, в ширину 1 м и высоту тоже почти 1 м. А самое главное, что вход в него был с одной стороны, возле моих ног. Вылезти и посмотреть, где я нахожусь, а вдруг там кто-то есть, а тут вылезает голый мужик, как бы за педофила не приняли, а может там моя одежда, как бы то ни было, выбираться придется, не вечно же тут прятаться, вдруг удастся кого-нибудь позвать и попросить помощи. Встал на четвереньки и тихонько стал пробираться через выход, одновременно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг. Тишина, странно, даже птицы не чирикают, а нет, какое-то журчание, ручеек, фонтан, выглянул из кустов, небольшая полянка, примерно 20 метров в диаметре, посередине невысокая груда валунов, рядом с ней странный черный монолит, похожий на постамент, примерно 0,5 м в высоту. Поляна, словно забором, огорожена густыми кустами, за которыми ряд пихты лиственных деревьев, небо, серое, словно в пасмурное утро. «Эй-эй-эй!» – негромко крикнул я, «Есть здесь кто-нибудь?» Тишина. Только журчание невидимого для меня ручейка. Внезапно над монолитом появилось какое-то свечение, которое превратилось в висящую в воздухе надпись. «Приветствуем кандидата номер 000015626470. Для получения инструкции по специализации, подойдите к устройству и приложите правую руку». И все это в тишине. Снова надавил пальцем правой руки на глаз. Надпись раздвоилась. На галлюцинация. Может это сон, но уж очень реалистичный. Где абсурдное несоответствие, например сейчас деревья начнут превращаться в стены, а потом и в море, а надпись станет птицей с человеческой головой и подойдет ко мне. Но из абсурда здесь была только надпись и мой внешний вид. Подойти, а вдруг я участник какого-то шоу, типа дурачки за стеклом, и сейчас за моими действиями наблюдают десятки тысяч людей, мол, гляньте-ка вон на этого великовозрастного голого идиота, ну и тому подобное. Но тут за решение подойти к устройству проголосовал мой живот, я понял причину дискомфорта, это был банальный голод, мне очень хотелось есть. И, вторым, кто сказал «за», оказался мочевой пузырь. Ладно, может и позорно будет выглядеть, но вылезать надо. Оглядываясь и ища скрытые камеры, ха-ха, они же скрытые, я направился к кустарнику в дальнем углу полянки. Проходя мимо валунов, увидел источник журчания, оттуда била небольшая струя воды, которая тут же попадала в каменный желоб и давала начало ручейку, который уходил к кустарнику и, проходя по таркой из веток, терялся среди деревьев. От кустов, где я попытался дать начало новому ручейку, вернулся к монолиту. Надпись все так же безмолвно висела над ним. Сам монолит был примерно 2 на 2 метра, но прикладывать руку я не торопился. Наклонился к ключу и подставил руки. Вода была холодная и пахла свежестью. Сполоснул руки и набрал в горсть. Поднес ко рту и попробовал. Пресная и вкусная. И начал жадно пить, словно действительно, вчера сильно отдохнул. Утолив жажду и притупив таким образом голод, решил осмотреть полянку. Она была почти круглой, а валуны и устройства, монолит были почти в середине. Кусты, в которых я очнулся, росли из огораживающего поляну кустарника этаким аппендиксом, словно их в самом деле посадили и культивировали как шалаш. Окружавший поляну кустарник состоял в основном из сирени и, как ни странно, малины. Осматривая кусты, я сорвал на пробу несколько ягод, сладкие. После чего я не меньше 10 минут был занят сбором и поеданием ягод. Набрать мне их, кроме как в горсть, было некуда, ел на месте. За кустарником росли, в основном пихты, лишь в одном месте было две яблони, одно сливовое дерево, груша и, совершенно неожиданно, в двух деревьях я опознал оливки, а среди сирени затесалось пару кустов лаврушки. Необычно, словно в субтропиках, но почему тут пихты? Но это были не субтропики, это было вообще какое-то непонятное место, напоминающее зимний сад. К этому выводу я пришел, обратив внимание на полное отсутствие каких-либо насекомых. Черт с ними, с пчелами, бабочками и прочими кузнечиками. Но куда пропали вездесущие муравьи и мухи? Птиц и животных тоже не было, но это еще можно объяснить. А вот как удалось избавиться от насекомых? Какой-то стерильный сад, даже ветерок не колышет листву. На всякий случай, еще покричал, пытаясь позвать кого-нибудь. Но все та же тишина. Поев малины, я пробрался через кусты сирени к плодовым деревьям. Сорвав два яблока и две груши, я пошел к монолиту. Груши оказались тоже очень сладкие. После того, как я их доел, пришлось умываться в ручье, чтобы смыть сладкий сок. Умываясь, попробовал рассмотреть свое лицо в отражении. Мужчина, лет 35-40, лицо овальное, нос прямой. Да и все остальное тоже весьма обычное. Ну, стрижка короткая, темные волосы сантиметра 2 длиной, и щетина недельная. В общем, среднестатистический мужчина. Ну что, теперь надо разобраться с устройством. Может, хоть после этого выдадут одежду и еду, или это шоу закончится. Перед тем, как коснуться рукой плиты, я еще раз внимательно ее осмотрел. Черный, без единой трещинки и сколов, не говоря уже о посторонних вкраплениях, камень. Углы прямые, почти идеальный параллелепипед, к квадратной верхней гранью. Словно в землю закопали черный куб. Осматривай, не осматривай, а что-то делать надо. И я приложил ладонь к верхней грани. Вначале почти ничего не изменилось, все так же сияла надпись, приветствовавшая неведомого, но скорее всего, это был я, кандидата номер 000015626470. Затем исчезло указание насчет того, чтобы приложить руку. Потом надпись изменилась. Уважаемый кандидат номер 000015626470. Вы перемещены в мир 000078667812. Это сделано потому, что ваш родной мир выработал свой ресурс и отправлен на переработку. Для жизни в новом мире вам предстоит выбрать специализацию. А под этим обнадеживающим транспарантом развернулась целая простыня с таблицей и картинками. Это что еще за номер? Что случилось с моим миром? Почему он вдруг выработал свой ресурс? Какая такая утилизация? Специализации еще какие-то? Потрогал висевшие в воздухе буквы. Рука проходила сквозь них, ничего не изменяя. Однако, как только я дотронулся до таблицы, она стала слушаться моих жестов, поворачиваться, раскрывать окошки, увеличивать картинки и надписи. «Будем выбирать», — вздохнул я. Первая колонка, с заглавием «Воин-герой». В новом мире все не так безоблачно. Есть злодеи, чудовища и просто враги. Для защиты жителей от всей этой напасти им необходимы воины и герои. Дальше шла картинка, на которой был изображен суровый усатый мужчина, облаченный в кирасу. На голове у него был рейтарский шлем с назатыльником и нащечниками, на перевязи у него висела шпага, а в руках он держал массивное ружье. Странное ружье, внешне похоже на капсульный дульнозарядный штуцер, но нет курка. Казнозарядный, с унитарами, раздумывал я, осматривая картинку. Изображение Риттера сменилось стимпанковским гренадером, в пикехаубе с гоглами. Гренадер тоже был вооружен подобным ружьем, только одет он был в черный мундир с серебряными галунами и такого же цвета пуговицами. Мундир перекрещивали патронташи. Что гренадер, что Риттер, оба они были в сапогах. Ниже картинки шла ветка развития. Воин-герой мог развиться до генерала и стать легендарным командиром и полководцем. Или победителем и истребителем легендарных монстров. Но что-то внутри меня не желало идти по этой стезе. А еще я вспомнил, как умываясь, внимательно осмотрел свое тело и обнаружил незадокументированные повреждения. Например, на груди я насчитал 4 шрама, очень похожие на заросшие пулевые раны. Были шрамы и на руках, и на ногах. Видимо, в прежней жизни, о которой я ничего не помнил, мне уже довелось повоевать. И мне это стало неинтересно. Да так, что я, по всей видимости, помер от огорчения, вместе с миром. Следующая колонка. Поселенец-колонист. Новый мир, в который вы пришли, очень слабо заселен. И ему, миру, требуются поселенцы-колонисты, которые возьмутся строить села и города, обрабатывать поля и разводить домашних животных. На картинке предо мной появился самый обычный крестьянин, в простой одежде, с лопатой в руках. Его сменил горожанин с мастерком в руках. Здесь ветка развития была побольше. Мне предлагалась карьера крестьянина, которая развивалась до землевладельца. Там были побочные ветки животновод, садовод, сельский кузнец. Если шел как горожанин, то начинал строителем и дальше до главы поселения. Карьера колониста была более запутанной, там можно было переходить из одной специализации в другую, по необходимости. Нет, пахать, ухаживать за коровами или строить, не по мне, и я перешел к следующей колонке с заголовком «Жрец-маг». Вот это уже интересно. Тут оказывается еще и магия есть. В новом мире есть место и богам, и магии. Стань жрецом и получи божественный дар. Или стань магом и твори волшебство во благо мира. И прочая воодушевляющая дребедень. Одна про благо они лукавили. Например, были жрецы богов хаоса и тьмы или у мага несколько веток с боевой специализацией. Кстати, отмотав ветки развития вниз, я увидел, как некоторые направления развития мага переплетаются или с воином-героем, или с колонистом-поселенцем. Появлялся воин-маг или поселенец-лекарь. Также там были и другие смешанные профессии. Нет, конечно, стать магом заманчиво, делать красивые взмахи волшебной палочкой или хреночить посохом, активируя различные заклинания на радость себе и на погибель врагам. Но нет, снова остатки памяти подсказывали, что я как-то вышел из возраста волшебника. Это молодым, которые в разные РПГшки играли хорошо, у них опыт есть и энтузиазм, а мне чего попроще бы. Специальность алхимик-лекарь я пролистал даже не читая, что химия и уж тем более алхимия, что искусство врачевания казались мне сложнее пресловутой волжбы. И если таблицу Менделеева я худо-бедно помнил, как и некоторые другие константы, то насчет различных химических формул и то, как их составить, и внутренний мир человека вызывали у меня оторопь. Немного почитал про специальность механик-инженер. Интересно, но думаю, что надо еще посмотреть список специальностей. Так постепенно подошел к концу списка. И там, наконец, нашел то, что мне показалось самой подходящей профессией. Исследователь-картограф. Новый мир совершенно не исследован. Дерзайте. Путешествуйте, совершайте открытия, пишите дневники, составляйте карты новых земель. Помогайте поселенцам, героям и ученым. На картинке передо мной появился мужчина в сапогах, длиннополом плаще Макинтоши, в шляпе Элла Индиана Джонс. На широком поясе висела кобура с каким-то большим пистолетом или револьвером, а за спиной висел большой рюкзак с притороченной к нему скаткой. Затем эта фигура поменяла одежду на нечто вроде тропической колонизаторской формы, как ее рисовали на плакатах. Мужчина теперь был в ботинках с высокой шнуровкой, похожих на берцы, в песчаного цвета шортах до колен, во френче с накладными карманами и в пробковом шлеме. Ремень с кобурой, планшетка и рюкзак прилагались. Ух ты! Ну что ж, наверное, остановлюсь на этом. Буду исследователем, как великие путешественники. Немного повозился, чтобы указать, на чем я остановил свой выбор, и стал ждать, когда мне выдадут снаряжение и паек. Увы, я немного просчитался. Вместо ожидаемой одежды на плите вдруг появилась стопка пищи и бумаги, 3 карандаша, полуметровая металлическая линейка, размеченная в сантиметрах, 2 стеклянные колбы разного размера на глаз, в литры 200 грамм, с рисками. «Это еще что такое?» – удивившись этому набору, спросил я у плиты. Ответ не заставил себя ждать. «Вам предстоит сдать зачет на исследователя. Произведите исследование этого участка, результаты запишите на бумаге и положите на устройство. По итогам вашего исследования будет принято решение о вашей дальнейшей специализации. Вот это номер. А если бы я выбрал воина или жреца, мне бы что, пришлось с кем-нибудь сражаться или читать выдуманные молитвы? А если мои исследования не устроят экзаменаторов, то что, меня запишут в крестьяне или вообще развоплотят? Выругавшись про себя, я взял бумагу, карандаши и колбы и сел на траву. Ну теперь хоть попить можно будет не из горстей. Набрал воду в маленькую колбу и выпил. Так, стоп, что я могу проверить с помощью вот этих колб? Тут же в голову пришел весьма интересный эксперимент с листком и наполненным стаканом. Точно, можем узнать, чему здесь равно атмосферное давление, уравновесит ли оно 200-граммовый столб воды. Но, перед тем как набрать воду, решил проверить, действительно ли эта колба имеет емкость в 200 грамм. Взял линейку, замерил высоту и диаметр дна и рассчитал объем. Повторил тоже и с колбой большего размера. Все верно, 200 грамм и 1 литр. Затем набрал воды в стакан, накрыл листком бумаги, прижал ладонью, перевернул и аккуратно убрал ладонь. Вода осталась в колбе. Записываем результат, давление воздуха. Закончив с этим экспериментом, задумался о том, что я еще могу измерить. Ну, могу произвести замеры этой полянки, описать деревья, кустарники. Что еще? Тут мой взгляд упал на кучку валунов, из которой бил родник, дававший начало ручью. Несколько камней были белого цвета. Мрамор. Взял парочку и внимательно осмотрел. Точно, мрамор. А его плотность, как это ни странно, я знал. Роль Архимеда мне удалась, я был голый и кричал «Эврика». При помощи колб вычисли объем камушков, затем рассчитал их вес. Два камня дали мне вес около 800 грамм, точнее, 789. Значит, если я из полной литровой колбы отолью 150 грамм, 50 грамм весила пустая колба, это я вычислил, уравновешивая на импровизированных весах из линейки и подложенного под нее карандаша маленькой колбой с водой, решив, что ее собственным весом можно пренебречь, а на другое коромысло весов положу камушки, то узнаю, на самом ли деле здесь литр воды равен килограмму. Проделав эти манипуляции, я убедился в этом, результат тоже записал. Но это опять-таки, если в этом мире плотность мрамора такая же, как и в том, откуда я сюда попал. Еще я сложил из листка самолетик и несколько раз запустил его. Бумажный самолетик исправно планировал. Больше мне пока никаких опытов в голову не пришло. Я сходил к кустам, выломал три более-менее ровных палки длиной около метра. Также надрал полос коры и, связав с их помощью палки, сделал измеритель, каким в старину мерили наделы в виде циркуля. При помощи линейки отмерил метр между ножками и пошел мерить полянку. Затем записал размеры полянки. Получалось, что она почти круглая, 30 метров в диаметре до кустов. За линией кустов, шириной в 2 метра, шла полоса деревьев шириной 10 метров. А дальше, все. Зайдя за деревья, которые в некоторых местах росли в два ряда, я уперся в туманную стенку. Передо мной оказалась некая белесая субстанция, внешне похожая на дымку, но имеющая плотность, как у толстой резины. Сколько бы я на нее ни надавливал, она лишь совсем немного прогибалась. Значит, все-таки ботанический сад, или какое-то специальное место для экспериментов. Я снова попытался найти какие-нибудь скрытые камеры или другие подсматривающие устройства. Даже попробовал влезть на деревья, но, увы, ничего не нашел. Либо их очень хорошо спрятали, либо в этом саду их не было вообще. С другой стороны, те, кто смог создать монолит и этот туманный забор, в подобных устройствах вообще могли не нуждаться. Я вернулся к монолиту и записал все то, что измерил и увидел. Кусты, деревья, какие и сколько. Описал плоды и их внешний вид и вкус. Один сорт яблок в крапинку я опознал как семеринку. Написал и про забор. Даже нарисовал примерный план местности с указанием, где и что находится. Вроде все. Больше никаких экспериментов я вспомнить не мог. Сад описал, озаглавил эту писанину отчет об исследовании и положил на монолит. Высветилась надпись. Положите на устройство выданный вам инвентарь. Блин, а я хотел оставить себе колбы и линейку. Все-таки какая-никакая посуда, а линейку можно было переточить под нож. Ну ладно, раз требую все вернуть. Со вздохом положил инвентарь рядом с отчетом. Через несколько секунд все исчезло и на плите ничего не осталось. И сколько мне ждать? Долго я тут буду исполнять роль голого Робинзона Архимеда? Ждать пришлось не меньше получаса. По какой причине? Непонятно. Вроде почерк у меня не корявый, Написано было довольно понятно, даже кое-какие рисунки и чертеж изобразил. Может, они по-русски читать не умеют и переводили? Вряд ли. Монолит со мной нормально общался, инопланетные иероглифы не изображал, значит, есть у них знаток языка. Как бы то ни было, примерно через полчаса над плитой повисла очередная надпись. Поздравляем со сдачей зачета на специальности следователь. Подождите еще немного, выполняется поиск подходящей вакансии. Вот значит как, теперь мне ищут место работы. А если не найдут, то мне тут еще долго яблоками с грушами питаться. Еще через полчаса надпись сменилась. Для вас найдена вакансия полевой исследователь на дороге 5 578 120 027. Сейчас вам будет выслано снаряжение и оборудование. После того, как вы будете готовы, вам надлежит выдвинуться для выполнения заданий. Для получения оборудования снова приложите ладонь к устройству. После того, как я приложил ладонь к плите, на ней появилось две кучи свертков, пакетов и коробок. На большой куче лежал листок со списком выданного мне оборудования и снаряжения, озаглавленный как типовой набор снаряжения для исследователя. У списка, лежавшего на куче поменьше, был заголовок «Системное снаряжение для исследователя». В типовом наборе находились свертки с одеждой и прочими необходимыми в быту вещами. Первым делом, ознакомившись со списком, я взял нижнее белье, одежду, обувь НССР с полотенцем. Надо же себя в порядок привести, а то, пока я занимался исследованием, выпачкался, да и побриться не мешало. НССР был сделан из кожи и выглядел как маленький саквояж. Открыв защелку, я разложил его. В одном отделении в ячейках лежала металлическая мыльница с мылом, зубная щетка, баночка с зубным порошком и металлический стаканчик. В другом отделении был бритвенный станок, помазок, зеркальце, металлическая мисочка, баночка с кремом и надписью «Крем после бритья». Также там был набор лезвий и расческа. Помывшись в ручье и побрившись, я вытерся и стал одеваться. Нижнее белье было представлено набором из трех комплектов: трусы боксеры плюс майка. Все серо-зеленого цвета. Носки черного цвета 6 пар. Затем шла форма исследователя. Это значилось на ярлычке, прилепленном к пакету. Две рубашки кремового цвета с накладными карманами на груди, с клапанами, застегивающиеся на пуговицу. Материал, похож на хлопок. Брюки темно-горчичного цвета с брючным ремнем и подтяжками. Куртка френч такого же цвета с накладными карманами. К рубашке полагался черный галстук. Ботинки берцы. Головной убор удивил. Вместо обещанной шляпы индиана или пробкового шлема, мне выдали твидовую кепи, ватсоновку с клапанами, застегнутыми на затылке. Серого цвета, расчерченная в горчичную клетку. Все это было, как ни странно, моего размера, нигде не жало и не висело. Закончив с одеванием, я собрался пообедать в куче типового набора. Согласно списку, находилась дюжина суточных рационов. Их я нашел почти сразу, две стопки по 6 коробок. Картонные коробки, примерно 10 сантиметров в высоту, 20 в ширину и 40 в длину. Внутри коробки лежало 5 консервных банок, маленькая упаковка растворимого кофе, 4 пакетика чая, 20 кубиков сахара рафинада, а также пакетик с солью, пакетик с перцем. Вместо хлеба там были 4 упаковки галет и 2 упаковки печенья. Консервы. Одна с тушеной говядиной, одна с сайрой, баночка с консервированным горошком и 2 банки каши с мясом, рисовой и гречневой. Но никаких упоминаний кто, где и когда изготовил эти консервы, на банках не было. Впрочем, другие упаковки были столь же безлики. Вся информация была только о том, что внутри банки, или, например, ярлычки на одежде, размер, состав и все. Наевшись и подняв себе настроение, я занялся рассмотрением остального имущества. Взял листок со списком и принялся инвентаризировать. Кроме вышеупомянутых вещей, нижнее белье, носки, форма, пайки, НССР, там был походный столовый набор исследователя, котелок примерно в 2 литра объемом с крышкой, чайник около литра, 2 тарелки, ложка, нож, вилка. Ну и, конечно, кружка. Все из нержавейки. Наверное, все это в матерчатом чехле. Затем, в отдельном футляре, швейный набор: 3 катушки обычных ниток разных цветов, 1 катушка суровой нитки, катушка тонкой бичевы, 5 иголок разной длины, наперсток, 20 обычных булавок и 10 английских булавок. В отдельных чехлах лежал шанцевый набор исследователя. Топорик, пила складная, складная лопатка и большой нож в ножнах, чем-то похожий на бауи. Еще был футляр с буссолью с треножником в отдельном чехле. бинокль. Фляга на 1,5 литра в чехле и с ремешком, я ее почти сразу наполнил водой. Сверток с верхней одеждой. Плащ макинтош из брезента, теплая куртка. Сверток с пледом и ковриком подстилкой, похожей на нашу пенку. Даже не забыли, что часть амуниции и обувь из кожи, в отдельном чехле пара щеток, крем обувной, крем для обработки кожи и гидрофобная смазка. Затем я взял полевую сумку, похожую на офицерскую, только немного больше. На самой сумке, сверху лежали самые обычные наручные часы на кожаном ремешке, с циферблатом на 12 часов и арабскими цифрами. Часы были механические, с функцией секундомера и календаря, с заводом на 3 суток, так было написано на задней крышке. А вот что было в сумке. Одна общая тетрадь в клетку в 96 листов в гранитолевом переплете, блокнот в твердой кожаной обложке, 2 шариковые, ручки, 3 простых карандаша и 5 цветных, готовальня с циркулями, транспортир, логарифмическая, линейка, офицерская линейка, перочинный нож мультитул и курвиметр, кожаный футляр с надписью «Малый набор исследователя», 2 лупы, 2 пинцета, телескопический щуп, термометр и компас. В самом низу, под свертками, лежал деревянный чемоданчик с ярлычком «Полевой набор исследователя». В нем был и набор луп, разного размера пинцеты, баночки и контейнеры для образцов, 2 разного размера термометра, еще 1 логарифмическая линейка, 2 масштабные линейки, пузырьковый уровень, какие-то зажимы, весы и набор гирек, колбы, пружинный безмен, пара странных приборов, похожих на гибрид вольтметра и часов, и т.д. и т.п. В крышке, в отдельных ячейках, лежали 3 книжки формата пакетбук, малый справочник исследователя, инструкция к набору и 4-значные математические таблицы. Ёлки-палки, вот ведь выдали имущество. Тут уже 30 килограммов наберется, если не больше. И как мне это все на себе нести? Весь этот типовой набор снаряжения для исследователя, где мой малый вьючный 4-ногий транспорт исследователя или верный слуга? Я с тоской посмотрел на меньшую кучу под названием «Системное снаряжение для исследователя». Тут ведь тоже 20 килограммов, не меньше. Но, после того, как я разобрался с ней, мое настроение снова поднялось. Вот что там было. Аптечка. 2 катушки лейкопластыря шириной в 1 см и в 5 см, 4 бинта, жгут, 2 баночки с пилюлями и 3 баночки с мазями. На одной из баночек с пилюлями была надпись «Стимулятор выздоровления», на другой – «Общеукрепляющий эликсир», мази, мазь для заживления поверхностных ран, мазь противоожоговая и мазь регенерационная особо сильная. Походная палатка исследователя выглядела как прямоугольный сверток серо-зеленого цвета, примерно 1,5 метра на 1,5 метра и толщиной в 10 сантиметров. Согласно инструкции, автоматически развертывалась в некий походный домик. Универсальный подогреватель, диск диаметром в 10 сантиметров, с одной стороны на нем радиально расходящиеся как лучи, ребра, с другой стороны складный треножник. На одной из ног находилось 2 ползунка с переключателем, блокирующим один из них, 2 регулируемых режима, нагрев с 4 градациями по температуре и обогрев 2 градации, бесконечный фонарь, 4 вида луча разной яркости и 4 режима, фонарь тоже 4 уровня яркости, футляр со странным прибором, похожим на карманные часы, навигационный комплекс исследователя. Под крышкой был сложный циферблат, на котором, кроме цифр, были странные символы и 4 стрелки. С обратной стороны тоже была откидывающаяся крышка, а под ней еще более странные указатели с блинкерами и цифросимвольными указателями. Вот здесь, в футляре, была инструкция, иначе я бы с этим прибором не разобрался. 7-зарядный переломный револьвер калибров 9 мм с кобурой и ремнем патронташем. 4 вида патронов. Простые патроны, патроны с зажигательной пулей полосатые, патрон с разрывной пулей помечены крестом, и 4 странных патрона, отмеченных в списке как уничтожитель необычная ребристая пуля. Остальных патронов было по 10 каждого типа. Ну и самый главный на этот момент, артефакт, рюкзак исследователя. Вроде ничем не примечательный брезентовый рюкзак банального вида, примерно на 30 литров объема, с 4 карманами, 2 на задней стенке и 2 по бокам, с ремешками для крепления скатки и палатки. Но в прилагающейся к нему краткой инструкции этот рюкзак описывался как псевдоэкстрамерный карман с функцией уменьшения веса и объема. Для проверки я попробовал сложить в него коробки с рационами. И действительно, коробка, которую я проносил через горловину, вдруг уменьшилась до размеров папиросного коробка. И вес такой же стал, Я чуть было не уронил этот коробок от неожиданности. В итоге, я сложил все в рюкзак, и в нем еще осталось место. И весить он стал где-то килограммов 10-15. Смущение вызывало отсутствие внятных инструкций и пояснений. Например, к аптечке. Странная аптечка. А где антибактерицидные средства? Болеутоляющие? Как пользоваться этими продуктами алхимии? Даже инструкцию не положили. Но, забегая вперед, скажу, что инструкция все же была. Точнее, ее выдали, как только я закончил с укладкой рюкзака. Вначале, над опустевшей плитой устройства появилась надпись. Внимание! Через 30 минут будет открыт выход. Вам надлежит покинуть стартовую зону. Соберите имущество и будьте готовы получить знак исследователя, инструкцию и компаньона. Вот это уже что-то. Значит, дадут знак и инструкцию, и еще какого-то компаньона. Интересно, а кого? Но мне следовало поторопиться. Я еще раз проверил свое имущество, получше уложил его в рюкзак, приторочил сверху сверток с палаткой и ковриком, плед я засунул в рюкзак, надел ремень-патронтаж с кобурой, к ремню прицепил ножны с Бауи, сумку через плечо, застегнул ремешок часов на руке, плащ пока положил на рюкзак, сел на траву рядом с плитой. Я готов получить инструкцию, обратился я к устройству, и знак, минуты две ничего не происходило, затем на плите появилось три предмета, овальная медалька примерно 7 сантиметров в длину и 3 в ширину. На аверсе был выгравирован странный листок дерева, я так подумал. С обратной стороны набор непонятных символов по краю медальки, а в центре литера и набор цифр 005591. Медалька была на серебристой цепочке. Наверное, это и есть тот самый знак исследователя. Подумал я и надел на шею. Следующим предметом оказался кожаный футляр сантиметров 20 в длину, 10 в ширину и 3 в толщину, с красивой латунной застежкой. Внутри оказалась книжица в гранитолевой обложке. Пособие для начинающего исследователя. Обязанности, инструкции и сборник советов. Прочитал я на обложке. Вот значит какие инструкции. Я немного полистал книжицу. Первый раздел так и назывался «Обязанности исследователя». В нем указывалось, что исследователь обязан проводить исследования согласно указаний, выдаваемых устройством, а также в целях последующей колонизации пустующих и свободных миров. Он подчиняется своему руководителю из Департамента исследований миров. Вот значит как. Я тут не просто вольный любопытный бродяга, а состою на службе у какого-то департамента. Да еще и получаю инструкции от устройства. Вот этого, что ли? Я посмотрел на монолит. Я закрыл инструкцию и положил ее в сумку. Потом почитаю, времени мало, а мне еще с компаньоном разбираться. Дело в том, что третьим предметом оказалась коробка примерно 50×30×20 сантиметров, из картона, с наклеенным ярлычком, индивидуальный компаньон с функцией помощника и справочника. Ну-ка во мне подсунули. До момента появления этой коробки, я надеялся, что компаньон будет хотя бы человеком, а тут коробку подсунули. Вот тебе ящик, а в нем барашек. Вспомнил я Экзюпери, и открыл коробку. Мда-а, и что мне с этим компаньоном делать? Внутри находилась роботисса. Я вначале подумал сказать, что робот, но спереди уж очень явно выпирала пластиковая грудь, а вся форма тела была женской. Особенно это бросалось в глаза при взгляде на филейную часть робота. Корпус был из светлой, почти белой пластмассы, на ощупь немного шершавой и гибкой, словно пластиковая кожа. Вместе суставов, а также на самом корпусе были сделаны вставки из черного пластика, которые походили на словно перетягивающие тело ремешки. Голова была гладкой, словно в шлеме, никаких черт лица, только лицевой щиток черного цвета. Голову охватывал ободок наушников, а из самих ушей вверх торчала пара коротеньких рожек, или антеннок, немного скошенных назад. Руки и ноги роботисцы лежали в отдельных ложементах рядом с корпусом. На внутренней стороне крышки коробки была краткая инструкция с иллюстрациями по сборке и включению компаньона. Точнее, компаньонки. Перед тем, как я достал роботиссу из коробки, у меня промелькнула мысль о том, что коробка тоже может быть псевдоэкстромерным хранилищем и что как только она окажется вне коробки, то увеличится в размерах. Но увы, после сборки у меня в руках оказалась рободевка 40 сантиметров в высоту. Интересно, что у нее были не человеческие ступни, а словно в сапожках копытцах, конусообразно расширявшихся от лодыжки. Ручки-манипуляторы были с 5 пальцами. Включать или не надо, задумался я, глядя на крошечный переключатель, находившийся под крышечкой на спине роботиссы. Я держал ее в руках и раздумывал над этой дилеммой. Весила она где-то около 1,5–2 килограммов. Еще меня смущала появившаяся над монолитом надпись «Активируйте компаньона». А ниже, до открытия выхода осталось, и таймер обратного отсчета, включившийся на 15 минутах. Ладно, была не была, и я включил роботиссу. Она тихонько пискнула, пошевелила ручками. Затем попробовала принять вертикальное положение, пошевелила ножками. Я поставил ее на траву. Она немного покачалась, затем, словно делая утреннюю зарядку, провела наклоны корпусом влево-вправо, вперед-назад. Пару раз присела, помахала ручками. Затем, повернувшись ко мне, произнесла: «Приветствую тебя, хозяин. Я готова служить тебе». Голосок у нее под стать ее размером, словно ребенок говорит, но не пискля, дикция четкая. Потом еще раз осмотрел роботиссу. А она себя идентифицирует как девушка-девочка, ведь сказала «готова». Значит, все-таки ее личность соответствует внешнему виду. Но, как и чем ты мне можешь служить? Но вслух этого не сказал, а спросил: «Как тебя зовут?» Она немного смутилась, так мне показалось. Она немного склонила голову в сторону и шаркнула ножкой, но потом четко отрапортовала: «Я – индивидуальный компаньон исследователя с функцией справочника и помощника. Серийный номер 317561. Я умею. Так, пока достаточно. Личное имя есть?» Снова смущение, словно она не знала, как ответить на этот вопрос. «Наверное, нет», – неуверенно произнесла она, но потом снова четко доложила: «У меня есть серийный номер. Я не буду тебя называть по номеру. Мне надо к тебе как-то обращаться. Хозяин может мне сам придумать имя. Так указано в инструкции». Блин, везде эти инструкции. Осточертели. Теперь пришла моя очередь смущаться. А в самом деле, как ее именовать? Раздумывал я, глядя на таймер, на котором осталось меньше 10 минут. Затем, я подумал, что коробку тут оставлять не стоит и, закрыв ее, решил убрать в рюкзак. Вдруг я не все из нее достал. Может, там какой-нибудь зип для нее лежит? Индивидуальный компаньон. Инка. Точно, так и назову. Слушай меня. Обратился я к ней. Твое имя — Инка. Поняла, хозяин. Меня зовут Инка. С радостной интонацией воскликнула она. Какие будут приказы, хозяин? Внимание. Выход будет открыт через 3 минуты. Соберите все снаряжение и будьте готовы к переходу и выполнению первого задания. Приказ простой, мы сейчас куда-то пойдем, поэтому, я надел плащ, затем поднял рюкзак с земли, накинул лямки на плечи, полезай сюда, и показал рукой на скатку, уложенную поверх рюкзака. Поняла, с радостной интонацией воскликнула она и, подпрыгнув, ухватилась за край рюкзака, ловко подтянулась и одним резким движением забросила себя на скатку, словно акробатка. Там она и устроилась. Не свалишься? Нет, я еще и пристегнуться могу. Вот и пристегнись, а то. Но меня перебил звон колокольчиков. Это был первый звук, который издало устройство. А потом над монолитом вдруг появился портал, высотой в 2 метра и шириной в 1 метр. В портале засверкало зеркало, потом оно рассеялось, и я увидел в проеме другую местность. Там были сумерки. Перед порталом висела надпись: «Выход на межмировую дорогу. Внимание! Получите первое задание департамента». И передо мной, под надписью, повис тубус. Я протянул руку и взял его. Надпись сменилась: «Счастливого пути, удачи». А под ней угроза мелким шрифтом: «Внимание, если вы не покинете стартовую зону, через 30 секунд вы будете выброшены в случайную локацию со штрафными очками». Еще ниже включился таймер. Вот ведь собаки серые. Даже времени прочитать задание не дали. Дальше я добавил еще с десяток ласковых и шагнул в портал. Глава 2. Приказ Инки пристегнуться оказался не лишним. Дело в том, что выход из портала на той стороне оказался на высоте монолита устройства ТЕ, на высоте около 0,5 метра над дорогой. А так, как там было несколько темнее, чем в стартовой зоне, то я вывалился туда, упав с этой высоты. Хорошо, хоть ничего не уронил и не растерял. Ну и фонарь я все же заблаговременно переложил в правый карман плаща. В левый я положил тубус с заданием. Межмировая дорога и впрямь выглядела как дорога. Передо мной было вымощенное брусчаткой дорожное полотно. В сумерках оно казалось серым. Сама дорога была выпуклой посередине, шириной в 6-7 метров, окаймлена бордюрным камнем, выступающим над дорогой примерно на 20-30 сантиметров. Но общее впечатление, словно дорога очень, очень древняя. За бордюром шла обочина, шириной около 1 метра, а дальше – трава, кустарники и деревья. Самые дальние от меня терялись в тумане. Дорога шла ровно, без изгибов и поворотов, насколько я видел в сумерках. Пока я отряхивался и осматривался, стало немного светлее. Предрассветные сумерки, может быть, значит, подожду еще немного, до восхода местного солнца. Заодно и часы по восходу выставлю, пусть это будет 7, нет 8 часов утра. Присел на бордюр, рядом поставил фонарь и включил его. Затем достал тубус и стал его рассматривать. Сам корпус был из серебристого металла, закрыт на пружинную защелку, край которой был запечатан сургучной печатью. На сургуче был оттиск того же странного листочка, что был на медальоне. Сломал печать и открыл крышку тубуса. Внутри было 2 листа плотной бумаги, свернутые в трубку. Задание. Вам надлежит совершить переход по межмировой дороге до следующего устройства департамента. По прибытию к нему, приложить свой медальон и действовать согласно дальнейших указаний. По дороге вам надлежит вести дневник, на основании которого вы составите краткий отчет о вашем переходе. За выполнение этого задания вам будут начислены баллы, за которые вы сможете улучшить ваше снаряжение, характеристики тела, а также сможете приобрести дополнительное снаряжение. Все это было на первом листе. А вот на втором было краткое описание межмировой дороги. Вкратце, это некое измерение между другими измерениями, имеющее в определенных местах выход в другие миры. Довольно опасное место, так как измерение было своего рода изнанкой, то туда попадало всякое, и, как правило, нехорошее. Вот для того, чтобы можно было безопасно путешествовать между мирами, департаментом была сооружена дорога, а на ней размещены устройства, которые также могли открывать порталы в другие миры, находящиеся поблизости от того места, где стоял монолит устройства. Итак, безопасным местом было само полотно дороги и полосы шириной справа и слева от нее, шириной 20 метров. Туда не могло попасть, зайти или залететь, всякое нехорошее, а флора и фауна не представляла угрозы жизни и здоровью. Еще 20 метров, условно безопасные. Здесь флора-фауна находилась под влиянием межмирового излучения хаоса, и простое яблоко могло оказаться ядовитым. Ну и некоторые животные становятся подвержены мутации. Также здесь шла туманная дымка, забредя в которую можно было легко потерять ориентировку и уйти в противоположную от дороги сторону, в следующие, опасные полосы, а вот оттуда уже не вернуться, или вернуться с большим трудом и потерянным здоровьем. Ясно, идти по дороге, палатку ставить только у обочины, в туман не заходить, на то, что я услышу оттуда, или мне там что-то привидится, не реагировать. Пока я читал, окончательно рассвело. Я погасил фонарь и стал ждать первых лучей солнца. Ну, или как его тут называют, да пофиг, пусть будет солнце. А с какой стороны оно взойдет? Из-за деревьев и тумана ничего не понятно. Ладно, отставить суету. А можно мне слезть? Раздался голосок у меня над ухом. Я даже вздрогнул от неожиданности. Со всем этим ожиданием восхода я совсем забыл о своем компаньоне, точнее, компаньонке, все же девочка, Инке. «Слезай», — разрешил я, — «только далеко от меня не отходи, тут легко потеряться. Я знаю, я прочитала то, что ты, хозяин, держал в руках». Она также ловко спрыгнула с рюкзака и встала рядом. «А чего мы ждем? Рассвета. Ты не знаешь, с какой стороны тут восток?» Она задумалась и через минуту выдала ответ. «Восток можно определить с помощью компаса, а увидеть первые лучи восходящей звезды можно, если залезть на высокое дерево». Выдала она мне прописные истины. Блин, вот я, точно дерево, компас же есть. И, порывшись в сумке, отыскал его. Вот только стрелка все никак не могла найти север. Крутилась, замирала на несколько секунд и снова продолжала искать. «Нет, тут твой совет не подходит», — сказал я Инке, показывая поведение стрелки компаса. Роботесса снова задумалась. «Тогда исследователь может воспользоваться персональным навигационным комплексом исследователя. Я вспомнил про странный прибор, со множеством стрелок и сложным циферблатом, одновременно похожий на детектор, часы и компас, и, сняв рюкзак, стал в нем искать футляр с этим прибором. За этим занятием нас и застал восход. Лучи солнца пробились сквозь туман и осветили дорогу. Я прекратил поиски прибора». Чертыхнулся, выставил на часах 8 часов ровно и отметил направление восхода. Оно оказалось почти перпендикулярно полотну дороги. С рассветом стало видно гораздо дальше. И, примерно в километре от нас, дорога поднималась вверх и поворачивала вправо. Я повернулся в другую сторону. Тут дорога наоборот, опускалась в низину и терялась в тумане. «Нет, туда мы не пойдем. ведь туман – это опасность. Хотя, на дороге нам ничего не должно угрожать. Может, там просто не рассеялся ночной туман обычный. Но все же я решил идти вверх. К тому же я именно в ту сторону выпал из портала. Но, перед тем, как отправиться, я решил сделать первую запись в дневнике. Для чего достал тетрадь, взял ручку и приступил к записи. День. А какой сейчас день? Ладно, пусть будет день первый. День 1. Рассвет отметил в 8:00. Дальше приступил к описанию дороги и того, что видел вокруг. Что еще написать? Вспомнил про малый набор исследователя и достал его. Что мне сейчас пригодится? Ага, термометр. Я вынул его из чехла и положил на землю у бордюра. Записал показания температуры у земли. 12 по Цельсию. Поле, вынул щуп, раздвинул его на максимальную длину, как ни странно, а выдвинулся он почти на 2 метра. Почти удочка. Закрепил термометр в зажиме на конце щупа и поднял над собой. Подержал 3 минуты, опустил, посмотрел и записал. На высоте 4 метров приблизительно, температура воздуха 14,5 по Цельсию. Вроде все. Сложил тетрадь и набор в сумку. «Ну что, нам пора в путь дорогу», — сказал я. «Садись снова на рюкзак и пойдем». Инка снова ловко запрыгнула на рюкзак, и мы пошли. Идти я решил 4 часа. Чтобы в дороге не было скучно, я достал из сумки пособие для начинающего исследователя. Обязанности, инструкции и сборник советов. Вручил его Инке и велел читать вслух. И мне будет интересно послушать и не так одиноко, когда слышишь чей-то голос. Роботисса положила книжицу себе на колени, оперев ее корешок на мой затылок. Исследователь обязан выполнять указания департамента, выдаваемые его представителями или через устройство, тщательно и методично выполнять работу по исследованию мира, в котором ему поручена работа, уметь пользоваться малым и большим набором исследователя, уметь картографировать местность, вовремя предоставлять отчеты о проведенном исследовании. Читала она первый раздел. Как я и ожидал, у меня, как у исследователя, была куча обязанностей по выполнению различных приказов или распоряжений, но у меня было право и отказаться, если причины для отказа входили в перечень, указанный в этой книге. Через полчаса я попросил Инку пока прекратить чтение, у меня уже голова гудела от этой казенщины. «Может, мне другой раздел почитать, хозяин?» – уточнила Инка. «Тут вот советы всякие есть, или вот инструкция по эксплуатации складной лопатки, очень увлекательное чтиво, лять!» – ругнулся я про себя. «Нет, спасибо, не надо, я еще могу рассказать справочные данные». У меня в памяти есть периодическая таблица химических элементов. Могу вслух почитать. Надо? Нет, не выдержал я. А у тебя в памяти нет песен каких-нибудь? Или стихов? Инка замолчала. Нет, в памяти такие тексты не обнаружены. Немного виновато ответила она. Еще полчаса мы шли молча, рассматривая окружающий нас пейзаж. Он, пейзаж, был довольно однообразен. В 2-3 шагах от обочины начинался редкий кустарник. За ним, в 5-6 шагах, деревья. Среди них попадались и знакомые, земные, вроде берез, дубов или вязов, так и те, что я никак не мог идентифицировать. Например, нам попалось дерево, состоящее из ровного ствола, от которого отходило 3 яруса веток в виде зонта. Этакая трехъярусная пальма, или дерево с толстым, бочкообразным стволом, принятое мной за карликовый баобаб, может и такие есть, не знаю, но ветки с иголками, как у сосны. Попадались нам и хвойные, и плодовые деревья. Видел я и заросли бамбука. Но я решил не останавливаться, пока не пройду 4 часа. Нас обдувал легкий ветерок, однако он не рассеивал тот туман, что был за деревьями. Он даже не стал более редким под солнечными лучами, что говорило о его совершенно ином происхождении. В середине 2-го часа я начал негромко напевать различные песни, какие мог вспомнить, из кино и эстрады. Когда мое исполнение пошло на 2-й круг, Инка стала тихонько подпевать. «Когда простым и нежным взором, пел я, ласкаешь ты, меня, мой друг», подхватывал детский голосок над затылком. «Необычайным цветным узором, земля и небо вспыхивают вдруг», пели мы уже дуэтом. Когда дошли до строчки «давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года», я запнулся. «А ведь почти про нас, хрен его знает, когда наша дорога окончится». «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила Инка, свесившись к моему лицу. «Вот как это у нее получается, на лицевом щитке у нее никаких эмоций не отображается. Я даже ее глаз-окуляров не вижу и не знаю, куда и как она смотрит, но ведь чувствую эмоции в ее голоске. Нет, все нормально. Я повернулся влево и посмотрел на солнце. Странно, светит и не греет. Почему? У меня пока нет информации. Может, сейчас такое время года? Я пожал плечами. Мы уже шли почти 2 часа. Вначале получилось так, что шли почти на юг. Солнце стало перемещаться слева направо и какое-то время светило слева спереди. Потом мы повернули направо, почти на запад, и солнце стало светить нам в спину. Потом дорога вильнула влево. Так мы прошли несколько поворотов влево-вправо, и сейчас солнце светило почти нам в лоб. Однако, несмотря на то, что с восхода прошло уже столько времени, теплее почти не стало. Остановился, снова достал термометр и проверил свою мысль. Температура у Земли выросла на 1.5 градуса, а воздух прогрелся до 17 градусов. Не жара, но плащ решил снять. Через 5 минут мы продолжили путь. Все так же, с песнями. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой, неведомо, в никаком году. Я снова запнулся. Опять, как про нас, ни день, ни год мне неизвестны. Может, строевую исполнить, спели Катюшу, потом марш авиаторов и т.д. Так постепенно мы и прошли 4 часа. Шагомера у меня не было, но я примерно помнил свою обычную пешую скорость. 4.5-5 километров в час. Все, привал и обед, скомандовал я. К тому же увидел подходящую полянку примерно в 20 шагах от нас, ровная, в теньке. А еще рядом протекал ручеек, который брал начало от родника, бьющего из кучи камней в 10 шагах от дороги. Расположившись на травке, я достал универсальный подогреватель, столовый набор и коробку с пайком, и принялся готовить обед. А Инка, словно любопытный ребенок, начала ходить по полянке и что-то рассматривать. Она все дальше и дальше уходила от дороги. «Инка, вернись», — приказал я ей. «Ты что, забыла о безопасных полосах?» «Нет, хозяин», — крикнула она. «Я отслеживаю расстояние от дороги. Все равно, не отходи далеко». У меня разогрелась каша и вскипел чайник. Заварил чай и принялся обедать. После обеда я решил еще 1.5 часа отдыха посвятить изучению инструкций к навигационному комплексу исследователя, тому странному прибору, что был среди системных вещей. Достал футляр с ним из рюкзака. Сам прибор оставил в футляре и принялся изучать инструкцию. Это был очень хитрый прибор. Он мог показать направление до ближайшего устройства департамента. В нем была функция одометра. Он как-то отсчитывал пройденный путь. Функция определения сторон света, если компас не помогал. Точный расчет длительности суток и время восхода-захода. Ряд функций для меня пока был непонятен. Например, указатель коэффициента совпадения прокола Семплигарской хорды, или счетчик вероятностного выпадения событий. Зато в инструкции был раздел о применении этого прибора на межмировой дороге. Оказывается, при помощи поворота пары лимбов с обратной стороны корпуса и одной из кнопок сбоку корпуса надо было набрать номер дороги, и прибор сразу показывал направление к ближайшему устройству. А также при помощи таблицы и формул можно было рассчитать расстояние до него. Однако, полезный прибор. Я повозился с ним еще почти 1.5 часа, но все-таки добился, что он стал показывать в сторону ближайшего устройства департамента исследования миров. Ну а расчетом расстояния решил заняться вечером, когда поставлю палатку и поужинаю. В общем, снова в путь мы тронулись только через 1.5 часа. На приборе я еще включил одометр, и теперь я буду точно знать, сколько мы пройдем за 4 часа. Итак, в приподнятом настроении мы, а точнее я, зашагал дальше в сторону условного юга. Кстати, туда же, по совпадению, показала стрелка, отвечающая за направление к ближайшему монолиту. «Инка, слушаю, хозяин, я думаю, что нас не просто так выбросило из портала в эту сторону. Видимо, это устройство сориентировало выход на дорогу по направлению к следующему монолиту», — озвучил я компаньонке свои размышления. «Наверное, ты, хозяин, прав», — согласилась она. «Мы будем петь?» Я уже было хотел согласиться с ее предложением, как вдруг из тумана раздался такой тоскливый и душераздирающий вой, что присел от неожиданности. «Это еще что такое?» — спросил я. «Не знаю», — с каким-то испуганным заиканием ответила роботисса. «А у тебя в справочнике ничего нет?» Я судорожно расстегнул кобуру и нащупал рукоятку револьвера. «Нет, но там говорится, что иногда с изнанки к дороге пытаются прорваться темные твари». Из-за деревьев снова раздался вой, только теперь он стал удаляться. Я, на всякий случай, достал револьвер и снарядил его разрывными патронами. Но больше никто не выл. Мы простояли еще минут 10, и я пошел дальше, иногда оглядываясь в ту сторону, Откуда я слышал этот вой? Так, в тишине и оглядываясь по сторонам, мы шли 2 часа. Револьвер я перезарядил обычными патронами и вернул в кобуру. Наконец я совсем успокоился и начал тихонько напевать песенку про зайцев. А уже последний куплет мы пели дуэтом вполголоса. Станем мы сильней, если в жуткий час косим трынь траву. Но после обеда мы все же шли не 4 часа, а почти 5, шли подольше, чтобы на одометре было ровно 20 километров. Солнце уже заходило, тени почти закрыли всю дорогу и скоро должны были наступить вечерние сумерки. Ну что, вот вроде и подходящее место для ночлега. Я показал на полянку среди густого кустарника в 5 шагах от обочины. От линии деревьев и тем более от линии тумана, палатку прикрывал кустарник. Жаль только, что ближайший ручей мы прошли еще 30 минут назад. Но я, на всякий случай, наполнил и флягу, и чайник с котелком, благо те довольно плотно закрывались крышками. Но все равно, нес их, прицепив на палку в руке, в рюкзак, во избежание конфуза с внезапным открыванием, не стал укладывать. Теперь надо было заняться палаткой. Пока мы шли от ручья, я снова вынул из сумки книгу с обязанностями и инструкциями и вручил Инке, чтобы она изучила порядок установки палатки. Место для установки палатки должно быть ровное и сухим, размерами 2 на 3 метра. До высоты 2 метров не должно быть мешающих посторонних предметов, читала Инка, сидя на рюкзаке, пока я при помощи пилы и топорика избавлялся от мешающих веток. «Ты прочти место, где описывается, как ее развернуть», — сказал я роботессе, закончив с расчисткой площадки. «Так, это требование к погоде, температура». «Ага, вот, читаю. Сверток с палаткой положить в середину выбранного участка для установки, стрелкой к тому месту, где вы собираетесь расположить вход и потянуть за полосатое колечко, после чего отойти минимум на 5 метров. Установка начнется через 30 секунд», – прочитала Инка. «Звучит как инструкция к взрывному устройству», – подумал я, укладывая прямоугольный сверток на расчищенное место. «А где колечко?» «А, вот, здесь прикрыто клапаном на пуговке». «Разумно». Потянул за колечко и быстро отошел, встав у рюкзака. Точно через 30 секунд началось волшебство. Вначале сверток начал раскладываться как бумажная развертка. Как только на земле из свертка разложился прямоугольник шириной в 1.5 метра и длиной в 2, из него начали расти стенки палатки. Через минуту перед нами стояла палатка в форме параллелепипеда, размерами 1.5×2.2×2 метра, с небольшой треугольной крышей, дверью и 3 окошками. Дверь была в узкой стороне, обращенной к нам. «Вроде все», — сказал я, подождав еще 2 минуты. Но палатка больше не шевелилась, видимо, ее сборка завершилась. «Пошли, посмотрим, что нам за домик выдали». Я взял рюкзак и пошел к двери. Первое удивление вызвали стенки палатки. Я ожидал, что они будут полотняными и мягкими, но, когда я коснулся их, то оказалось, что они твердые, словно из металла. Я пощупал стену и постучал по ней кулаком. «Это не палатка, а какой-то металлический контейнер», — высказал я. «Ну да, тут в характеристиках написано, что она повышенной стойкости к внешним воздействиям», — прокомментировала Инка. «Как домик-капсула», — сказал я и открыл дверь. Второе удивление — внутри оказалась мебель. Точнее, справа от входа кровать полка во всю длину домика и шириной в 80 сантиметров, напротив нее, под окошком в длинной стене, столик и рядом с ним 2 откидных сиденья, как раньше были в поездах. Еще над кроватью были полки антресоли, а у входа – вешалка и подставка для установки универсального подогревателя, так гласила табличка на этой полочке. Одно окошко было в узкой стенке рядом с дверью над подставкой для подогревателя, другое – в длинной стене над столиком и третье – тоже в узкой стене, над кроватью. Одна из стен была без окошек. Я положил рюкзак на кровать, которая оказалась мягкой, и достал из него подогреватель. Установил его на подставку полочку, поставил чайник и включил. «Ну что, располагайся», — сказал я Инке. «Где будешь спать, хозяин? А ты коробку, в которой я была, не выкинул?» «Нет, конечно. Там еще что-то нужное?» «Да, можно мне ее?» «Конечно». Я вынул коробку и положил ее на кровать рядом с рюкзаком. Роботисса тут же ловко взобралась на кровать, открыла коробку и извлекла из нее ложемент. Под ним оказался рюкзачок и коробочка. Коробочку она протянула мне. «Здесь моя резервная копия и 3 регенерационных элемента на случай моего повреждения». Затем она как-то хитро разложила ложемент, и он превратился в подобие кресла. Она стянула вниз и поставила в углу палатки, противоположном от входа, под кроватью. Я буду здесь отдыхать, хозяин. Но сразу укладываться не стала, а забралась на стол и стала смотреть в окошко. Ладно, будь здесь, сторожи, а я посмотрю, что там снаружи. А там уже начались сумерки. Солнце зашло еще 5 минут назад, я как раз отметил, что закат был ровно в 21:00. Было тихо, даже небольшой ветерок, что дул вдоль дороги, и тот стих. Я поднял голову и увидел, как туманные стены словно вырастают из-за деревьев и начинают загибаться к дороге. Это что, туман на дорогу наползет? Небо потемнело, но звезд на нем не было, но проглядывалось что-то странное, и, незадолго до того, как туман сомкнулся над головой, я увидел, словно кто-то в небе бросил пучок спутанных серебряных нитей, а потом дорога очутилась в тоннеле, стенки и потолок которого были из тумана, и как только туманный потолок полностью скрыл небо, погружая дорогу во тьму, над серединой дороги загорелись фонари. Они были необычные, на высоте примерно 6-7 метров через каждые 40 шагов висели сияющие шары. Они не только освещали дорожное полотно, но и рассеивали туманную дымку, которая почти доползла до линии кустов.